Я обернулась, увидела его глаза, себе сказала: хочу я в них тонуть всегда. Я так мечтала и видела только во сне, как он целует, но этого мало. Он не такой, как тысячи других мужчин, на ветер слов он не бросает без причин. Скорей приди, укрой меня своей рукой, пойду на край земли, я только с тобой. Мама, я влюблена. Я иногда